Что, он на самом деле прошел морем или только слышал об этом? Ну и новость принес мне Тропин, оказывается, у нас здесь в Иркутске затесался помор, который умудрился пройти из Белого моря в Карское, а потом подняться по устью Енисея. Вот только до Ангары он не поднимался, оно и понятно, на его судне это сделать было трудно. Против течения реки приспособленные для моря суда не выгребали. Вообще-то путь через устье Енисея был известен давно, но при освоении Сибири ходили через Ямальский Волок в Обский залив, и где-то там дальше Волоком можно было в Енисей попасть, а вот чтобы вот так, сразу через Карское море в Енисей, об этом слышу впервые. Но ведь был в мое время Северный морской путь, и ходили морские суда по Енисею, почему бы и нам не попробовать. Говорит, что сам, пожал плечами Степан, обратно морем не смогли пройти, льды пошли, а ветер все время встречный был. Ага, есть такое, в тех местах попутный ветер можно месяцами ждать, а встречный может прибить к берегу лед, который как терка разрушает деревянные суда. Слышал, что немало путешественников попали там в переплет, и все же что-то не так, если он помор, то не может не знать про Мангазею, до которой можно добраться через Обский залив. Зачем нужно было так рисковать? Через час вместе со Степаном трясли Михаила на предмет, какого лешего он забыл так далеко от родных мест. Мужик упирался долго, пытался врать и при этом пыхтел и краснел, уходил в несознанку, я не я, и лошадь не моя, пытался симулировать выпадение памяти, шел, упал, очнулся, ничего не помню. Но терпение и труд все перетрут, перед нами, во всей красе, раскрылся моральный преступник. Нет, он не мучил человека и не ограбил сироту или инвалида на паперти, но совершил страшный грех, о котором не то, что говорить, думать страшно. Короче, дело житейское, переспал с чьей-то женой, а потом мучимый терзанием совести сошел с судна на дальней остановке, а сказочку о том, что не смог вернуться домой придумал, чтобы хоть как-то обосновать свое появление в Сибири. Да, покажите мне место, куда ему печать поставить для подтверждения святости. Степан, после выяснения обстоятельств, был поражен до глубины души, он просто не мог понять, как можно все бросить и отправиться в далекое опасное путешествие в одиночку из-за пустяка. Ага, это для него пустяк, а у человека в один момент рухнула вся система ценностей. Естественно, душевные терзания мужика мне были безразличны, вполне может статься, что измена жены вовсе не была тайной для многих, даже мне известны случаи, когда с молчаливого согласия бесплодного мужа жена шла на сторону, чтобы прижить дитя. А вот что меня волновало больше всего, так это возможность выхода через море Карское в море Белое. Это только кажется, что можно на месте самому найти проход, как бы не так, исследователи месяцами искали, поэтому наличие человека в этих делах сведущего обязательное условие попытки прохода северным путем. Но это на будущее, а что в настоящем, так это необходимость срочно заказать у наших корабелов морской корабль с усиленным килем, лед-то он совсем не мягкий. «Даш, а чего Вася от всех прячется?» – спросила Глаша свою мелкую подружку, которая старательно вырисовывала лаком на шелке части изображения цветка, вернее не самого цветка, а старательно затушевывала лаком все пространства, где изображения не было. Потом мастера брали этот шелк, накладывали его на фарфор и продавливали сверху ракелем краску. Там, где лака не было, краска проходила сквозь шелк и отпечатывалась на фарфоре. После сушки действие повторялось с другим шелком и другой краской. Так, слой за слоем на поверхности фарфорового изделия появлялось изображение цветка, причем оно было настолько точно, что от живого не отличишь. Да ничего, брат, не прячется. Дашка аккуратно окунула кисточку в лак, провела кончиком по краю посудины, чтобы избавиться от капельки лака на кисти, и снова наклонилась над шелком. Его же в Москву возили, а там царь ему наказ дал, вот и пропадает на заводе целыми днями, чтобы исполнить. Царь, глаза у Глаши округлились. В понятии ее родителей царь равен Богу, а значит, с простым смертными разговоры вести не будет. А тут вдруг какому-то пареньку из далекой Сибири наказ дает. Так-то понятно, Василия здесь все уважают, и иногда даже не стесняются это уважение показать, но царь, ну, если сам царь, тогда понятно. Дашка оторвалась от своего занятия и хитро посмотрела на подругу. «Неужто сохнешь, скажешь тоже?» — сразу вспыхнула та. «Просто интересно, он же меня со дна реки вытащил, а теперь вроде и не замечает». «Замечает, как приехал, спрашивал, как поживаешь». Девчонка снова макнула кисть в посудину, но приглядевшись к шелку, мотнула головой и решительно стерла остатки лака с кисточки тряпицей. «Все эту закончила, передохнуть надо, да и поесть бы не мешало. Пойдем в дом, мамке сегодня пироги принесли». «Да я к своим пойду», — смутилась Глаша. «Вот еще», — хмыкнула Дашка, — «больше время потеряешь. Пошли, нечего стесняться, заодно расскажешь, как живете». Самовар еще был горячий, так что ждать не пришлось. «Быстренько мойте руки и за стол», — скомандовала мать. Дашка и без напоминаний уже метнулась к рукомойнику, а вот Глафира опять забыла, поэтому напоминание было не лишним. «Даш, все тебя спросить хотела», — шепотом обратилась к подруге Глаша. «А зачем руки-то мыть? Они же у нас не грязные». «Не грязные», — согласилась та, «но Васька говорит, что болезни к рукам пристают, и просто так их глазами не видно, поэтому перед тем, как есть, нужно по возможности руки со щелоком мыть. Как это не видно? А так, вот чуму же не видно. Как дотронулся до больного, то болезнь к рукам и пристала, а со щелоком их помыл, и болезнь с рук смыл. А мы же с тобой сегодня много чего руками брали, а вдруг и человек какой с болезнью их тоже брал? Васька говорит, что всегда не убережешься, но если руки перед едой моешь, то болеть много меньше станешь. Ну-ка, хватит там шептаться», — прикрикнула хозяйка, — «пироги совсем остынут». Да, пироги оказались очень вкусные, а если их еще запивать ароматным китайским чайком, скрипнула дверь и в комнату ввалился Василий собственной персоной. За тот год он подрос, чуть раздался в плечах и уже не выглядел тем тощим мальцом, что без раздумий нырнул за девчонкой на дно реки. «О, у нас гостья», — улыбнулся он, снимая сапоги у порога. «В этом доме, в отличие от многих других, в слободе слому на пол не стелили. Здравствуй, Глафира Даниловна, как здоровье твоей матушки? Про отца не спрашиваю, так как сегодня с ним на заводе виделись». «Спасибо», — потупила глаза Глаша, «с матушкой все, слава богу, хорошо». «Ну и хорошо, что хорошо», — откликнулся молодец, повернувшись к рукомойнику, «а то обоз из Нерчинска неделю назад проходил, у Пахома останавливались, так вот сын у него слег, немец подозревает, что чума. Воевода уже вдогон отряд послал, чтобы людей посмотрели, да обоз остановили, теперь месяц будут в лесу стоять, пока всех больных не выявит. Поди, когда степями шли, тарбаганов отлавливали, вот и результат, эти степные звери почти всегда чумой заражены». Новость оказалась шокирующей, ведь если в слободу пришла чума, то воевода просто обязан взять всех в карантин, а тогда не то, что в лес не выберешься, до ангара не дойдешь. «Нет, всю слободу стреножить не станут», — тут же разрушил опасения Василий, «но монахи по всем домам ходить станут и на людей смотреть, так что в домах, где есть больные, заставит всех домашних из дворов не выходить». Парень вытер руки льняным полотенцем и уселся за стол, а Дашка сразу вскочила, чтобы помочь матери управиться у печи. Так и получилось, что за столом Глафира осталась один на один с Василием, но парень в отличие от нее не стушевался. «Как там дела с обучением мастериц продвигаются?» Девушка улыбнулась, когда она вместе с Дашкой связала первые платки, то домашние решили крепко взять в руки это дело, но все их планы разрушил Асата. Кузнец сразу втолковал, что сделать сама Глафира много платков не сможет, даже если будет работать денно и ночно, да и через год, другой и другие мастерицы научатся вязать такую красоту, а потому не стоит держать в тайне умение плести воздушные кружева, наоборот стоит взяться за обучение девушек, чтобы они тоже стали настоящими мастерицами. Зачем? А затем, чтобы потом их можно было объединить в женскую артель и полностью подмять под себя столь нужное для женщин дело. На сегодняшний день Глафира уже могла точно сказать, что три ученицы были готовы к самостоятельной работе, а еще через месяц подоспеют и еще две девушки. «Это хорошо», — кивнул Василий, откусывая кусок подогретого в печи пирога. «Ух, не иначе Лукерья пекла», — прошамкал он, закатывая глаза от удовольствия. «Она», — рассмеялась мать, — «говорит, чем на торгу целый день покупателя ждать, проще сразу по домам разнести». «Это она правильно делает», — согласился сын, — «только лукавит Лукерья. Она и по домам разнесла и верно уже на торгу стоит на своем месте, не упустит она лишние копейки». «Так то, само собой», — согласилась хозяйка. «А с женской артелью затягивать не стоит», — вновь обратился парень к девушке, — «надо шерсть начать выделывать, и в наших лавках под это дело уголок отведем, пусть народ оценивает ваши труды, да задешево продавать не стоит, а то купцы вмиг все в Тобольск свезут». «На днях видела, как на торге зеркальце стеклянное заморское продавали», — в свою очередь поделилась новостями Глафира, 6 рублей за него просили. Маленькое оно, а смотришь и стекла не замечаешь, как насквозь видно. Это да, кивнул Василий, умеют в Венеции мастера стеклянные зеркала делать, и продают задорого. Но ничего, печи стеклянные мы уже опробовали, скоро выделывать стекла для окон станем, а потом и зеркала сподобимся делать, и будут они много больше, чем ты на торге видела. Как бы нашим утеляти, да волка забодати, не поверила девушка фантазиям парня. А что такого? Василий даже про пирог забыл. Ты думаешь, не смогу? Ня, мотнула головой Глафира, заморские мастера большие зеркала делать не могут, а ты превзойти их собрался. А что будет, если смогу? А за что ты станешь биться? Ну, парень в задумчивости провел ладонью по затылку, даже и не знаю за что. Хотя, давай так, если я не смогу к концу зимы зеркало больше, чем в 2 ладони сделать, то будут тебе сапожки, как у боярыни, а если смогу, то ты кроме платков возьмешься за ткацкое дело, будешь девушек на новых станках учить работать. Да как же я смогу их научить, коли сама не умею, удивилась Глафира. Не можешь, научим, не хочешь, заставим, выдал Василий и добавил, если бы все просто было, разве ж я с тобой спорил бы, так надо же думать, чего требовать, а чего я здесь невозможного требую. Пожал плечами парень, вот если бы потребовал от тебя грамоте обучиться, тогда да, это для тебя недоступно. Как это недоступно? Возмущению девушки не было предела. Да чтобы ты знал, я некоторые слова могу без помощи прочитать. Некоторые это не все, тут же парировал Василий, и уметь читать это не вся грамота, а только небольшая ее часть. А если можешь, то докажи. Разум Глафиры помутился от возмущения, и она, вскочив, в запальчивости выкрикнула. «Да я до весны всю грамоту освою не хуже тебя. Вот и ладушки!» Тут же успокоился парень и взялся за очередной кусок пирога. «Даже могу за тебя перед игуменьей похлопотать. Она давно хочет женскую школу набрать». Раздался сначала смех Васькиной матери, а потом к ней присоединилось фырканье Дашки. Только тут до девушки дошло, что она попала в умело расставленную ловушку. Но самое интересное, что это нисколько ее не возмутило и даже наоборот, она уже давно подумывала о возможности не только научиться читать книги, но и освоить перо. Через минуту Глафира тоже рассмеялась. «Надо же, как ты хитросилки расставил!» «А как же?» — кивнул Васька. «Я ж как-то говорил тебе, что на охоту хожу, а там уметь ставить силки первое дело». Уже позже Глафира поняла, что ничего она не умела, запомнить начертание некоторых слов можно, а вот сложить буквы в слоги, а потом в слова уже нужен труд. Ну а самой мысли на бересте изложить, да не как думается, а как надо, труд большой. И много раз она возвращалась к тому разговору с Василием и удивлялась, как он ловко сыграл на ее неуместной гордости, а еще стала понимать всю пропасть в образовании между ними. Но Глафиру учили, и учили не абы как, послушницы девушек до истерик доводили, а Ваську-то кто учил, поговаривали, что Зосима, царство ему небесное, свои знания передал, да не сходится то, для этого годы нужны, а за пару месяцев чему там научишь. Но девушка тянулась, ведь она обещала освоить грамоту не хуже и игуменье о том донесли. «Почто жилы рвешь, себя лишний раз изводишь?» — спросила она Глафиру. «Много вопросов от тебя ненужных, дочь не боярская, в послушнице идти не собираешься, так зачем тебе это все?» Как бы то ни было, но скрывать свои мысли девушка не умела, да и приучили ее, что скрывать ничего в святых местах нельзя, поэтому и поведала как на духу о том, что ее тревожило последнее время. «Ну что же, знаю я Василия, лучше тебя знаю», — поведала она девушке, его ведь и вправду в лисьем за дурачка считали, да вот как повернулось все к несчастью он за ум и взялся. «Много знает сей отрок, да только не от дьявола сие, а от Бога, все видит, все примечает, да на свой лад понимает, а понимает он лучше многих, оттого и видится всем, что знания у него не свои. Скажу тебе так, не тянись в знаниях за ним, все одно не дотянешься, да и другое у тебя в жизни предназначение, а если случится так и соединятся ваши судьбы, стань опорой ему, как бы не был умен человек, а все же всей мудрости земной не осмыслит». С этого дня и успокоилась Глафира, не изводила себя больше мыслями ненужными, а зимой принес Василий ей подарок доселе невиданный, зеркало в локоть размером. Тут и ахнула вся слобода. «Так говоришь, Васька дочери Данилы Рябова царский подарок сделал?» — поднял в удивлении бровь воевода. «А не рановато ему женихаться-то?» «Рановато, конечно», — согласился приказчик, «да только дело-то молодое». «Ну, да», — кивнул Перфильев, молодое. И как он так быстро секрет выделки зеркал раскрыл? Тут уж не от монастырских перешло, они бы такое ни за что другому не отдали. Может, немец всему виной, то, видимо, так и есть, Иван Максимович, подтвердил подчиненный. Немцу тому немало каких-то зелий купцы привезли, особливо ртути, масло купоросное, вроде, как говорят, такое только схизматики заказывают. А, махнул рукой воевода, то не нашего ума дело, с этим пусть Игнатий разбирается, а нам царь отписал сироту не притеснять. И немца того не просто так с ним из Москвы прислали, значит, знали, что не только стекло выделывать станут. Ты лучше скажи, почем эти зеркала продавать станут? Так неизвестно пока почем. Пожал плечами приказчик, а Сата это цены на откуп купцам отдал, только условие выставил, что 2/3 в его доход. Но нам беспокоиться ни о чем, Васька тут шепнул мне на ушко, что первые 5 штук в приказ отдаст, и это без учета тягла. Ишь ты, хохотнул Перфильев, действительно молодой, да ранний, знает с какой стороны подкатить. Только помнится мне, месяц назад он нам еще стекла оконного обещал, так поставил уже все. Вон в сенцах ящик с соломой стоит, столяр только разрешения ждет, чтобы в рамы вставить. А чего ждать? Чай не лето, пущай в 2 слоя и вставляет. А еще мне донесли, что на заводе машину огненную сделали, понизил голос приказчик, чтобы воздух качало, и привод теперь не от колеса водяного, а с машины той, и дюже сильно-то в работе паром исходит, и сил у нее много больше, чем у коня, и работать не устает. Постой, дай угадаю, улыбнулся воевода. Опять Васькина придумка. А то ж чья, подтвердил служивый, как чего хитро устроено, так кажи на Ваську, не промахнешься. Тут слышал, что еще одну делают, да не такую же, а сильнее, на большой корабль ставить будут, чтобы без гребцов по реке ходил, а огонь не на дровах разводить будут, а на углетму тараканском. Интересно, как же он весла к той машине приделает, крякнул Перфильев, вот же выдумщик. Так это что получается? Асата надумал через ангарские пороги кораблем пройти. Получается так, но корабль большой будет, шибко сомнительно, что он эти пороги пройдет, особливо самый первый, Подунский, там и лодкам трудно пройти, а тут такая махина. Махина, воевода выгнул бровь. Это ж, кто у нас сподобился такой корабль ладить, не как Тимофей подрядился. Нет, Григорий Кашин взялся, возразил приказчик, на своей верфи выделывает. Чужих в барак смотреть не пускает, но говорят, корабль получится от 8 сажений в длину при 2 парусах. И правда махина, кивнул Перфильев, разобьют на порогах этот корабль, как есть разобьют, а может и не разобьют, если ангара на прибыли будет, от бога все зависит. А потом еще и казачинский порог на Енисей потребуется пройти, но там он не такой опасный. Воевода наклонился к лампе и подкрутил фитиль, чего-то он быстро прогорел. Не как скипидар заканчивается, тоже вот выделка железного завода, и вообще меньше 3 лет прошло, а все закрутилось вокруг детища кузнеца, откуда только деньга берется. Хотя понятно откуда, завод почти всю выделку железа в округе захватил, пушки выделывает, но там дохода вряд ли много будет, а тут еще пошли инструменты всякие, шутка ли сказать, 1500 одних топоров выделали, а уж ножи, серпы, косы вообще без счета идут. Плуги опять же, но тут с приказом договорились тягло с них не делить, завод на них цену сильно сбросил, чтобы мужик мог с будущего урожая расплатиться, такие затраты сегодня обернутся большим прибытком в будущем. Мирно плещется вода за кормой, чуть слышно бухает паровик внизу корпуса, а я стою за правилом, привыкая к управлению судном. Рядом по мостику прохаживается Михаил Ломакин и периодически выдает бодрые команды нашей немногочисленной команде. Хоть он и делает хмурое лицо, подражая повидавшему жизнь соленому морскому волку, но видно, что большой коч ему нравится. Он и мне нравится, хорошее судно получилось, тут правда должен сказать, что под парусами он не сильно ходкий, все же площадь парусов не ахти получилось, так как из-за малой осадки пришлось уменьшить высоту мачт, а с паровиком хорошо, прет против течения ангары за милую душу. Сначала думал обойтись вообще без паруса, но вовремя спохватился, это на реках можно без паруса, а в море без них риск большой, отожмут льды подальше от берега, закончится топливо, и чего делать потом будешь? Нет, нам такого счастья не надобно. Сейчас, когда судно на ходу, все волнения и переживания вспоминаются с улыбкой, а тогда все казалось сложно. Еще давно мне доводилось слышать от авторитетных специалистов, что Де Большой Коч имел столько секретов, что его ни за что не построить просто так, мол, там и шпангоуты хитро крепились, чтобы судно не было жестким и могло играть на большой волне, и доски по-особому шились, чтобы выдержать затирание льдами, и мачты крепились по-особому, прямо не коч, а космический корабль для высадки на Марс. И вообще не бывает судов одновременно речного и морского класса, а если кто утверждает обратное, то бреет. А как же тогда Дежнев с товарищами, в построенных на Колыме, Кочих ходил и по рекам, и штурмовал Берингов пролив на полвека раньше, причем попадали в жестокий шторм, где о скалы разбилось два корабля. Бред, а немного собрать воедино свой размягченный цивилизацией мозг и паровой двигатель, который потихоньку был сделан в нашей мастерской, тоже вздохи и ахи, ах, это невозможно, очень сложно, а потому бреет. И плевать, что нам не нужно время, чтобы методом проб и ошибок искать наилучшие технические решения. Конечно, о всяких двойных и тройных расширениях пришлось пока забыть, и так проблем столько, что голова кругом. Одно только отсутствие болтов сколько нервов попортило. Вы когда-нибудь пробовали изготавливать метчики и плашки без станков? Попробуйте, получите массу положительных впечатлений. А еще шлифовка шеек колен вала, подача смазки, регулируемые сальники, котел, не тот, который большой с водой, а тот, где вода будет превращаться в пар. Каждая технологическая операция тянула за собой целый шлейф дополнительных работ, от изготовления специального инструмента до прообраза токарного станка, без которого вообще не стоило начинать эту работу. Но как бы то ни было, а зимой я запустил свой первый паровой двигатель, не первый в мире, кто-то там его уже сделал, а именно свой. Все ли я сделал правильно? Не факт, знать примерную схему это одно, а воплотить в металле это уже совсем другое. Даже с бобитовым вкладышами возникла проблема, хотя тут уж казалось вообще никакого затыка быть не должно. Но вон он, работает на заводике и гонит воздух в домны, ускоряя выделку чугуна. А тогда осенью, чтобы не терять время, нашего найденного по случаю помора определил на верфь, дабы он вместе с нашими корабелами сначала сделал макет судна, хотя бы один к 20, а уж по нему и определимся, каким образом размещать паровой движитель. В это время никаких чертежей в принципе не знали, все делалось из головы, потому далеко не все могли хорошие суда строить. И, кстати говоря, пришлось пережить несколько неприятных моментов, узнав, какой именно корабль мне нужен. Наши знатные дощаника-строители подняли меня на смех. Тут-то и припомнили мне, кто я есть на самом деле, и неуч было самым мягким определением моего нынешнего состояния. Да, неприятно, конечно, но не смертельно, хотя полка напустили знатного. А раз так, то сильно надуваться своей значимостью не стал, а подрядил на постройку судна река-море начинающего корабела Григория Кашина. Ударили с ним по рукам с условием, если ничего хорошего не получится, то судно доделывается под весло и плата будет чуть больше, чем за обычный большой дощаник, а если получится, то доделываем под парус и сумма увеличивается вдвое. Каркасную модель кача мне предоставили к октябрю, после совместного мозгового штурма определили, куда и как будем ставить паровую машину. Вроде бы корабль получился большой, а кочегарка разместилась с большим трудом. Особенно трудно было объяснить нашим корабелам принцип работы винта, хотя назначение Дейдвуда они поняли сразу. Назначение-то они поняли, но вот мне пришлось несладко. Этот самый пресловутый Дейдвуд мне пришлось покорять практически всю зиму, меняя набивку и изменяя систему подачи смазки. Хорошие сальники сделать мне не удалось, вода все равно проникала внутрь Дейдвудной трубы, поэтому решил проблему так, как и должен был решать с самого начала, сделал отвод просочившийся за первый сальник воды через дополнительный канал прямо внутрь судна. Уж пару ведер за день как-нибудь и руками наружу выльют. Естественно, пустить на самотек постройку такого корабля я не мог, и взял себе за правило периодически навещать верфь и справляться о том, какие трудности возникли во время строительства. Проблем, как всегда, хватало, то там накосячили, то тут закривили не туда, и с каждым таким случаем у меня уходило сердце в пятки. Но дело двигалось, причем двигалось гораздо быстрее, чем я себе представлял. Единственное, что было плохо, это отсутствие на корабле большого трюма, все в каких-то клетушках, вот где будем грузы размещать. Однако Михайло на подобные вопросы лишь ухмылялся в бороду. «Не боись», — отвечал он мне, — «хороший коч будет, 2000 пудов по-всякому разместим». 2000 пудов, это же больше 30 тонн. Да он утопнет сразу. Не поверил, взял свою фирменную линейку и пошел обмерить корпус, чтобы высчитать водоизмещение. Все обмерил и подсчитал. Получилось, что грузоподъемность должна быть на четверть больше даже при самых скромных расчетах. Мучился недели две, все ошибку искал, но так и не нашел. Пошел на поклон к Григорию, он меня внимательно выслушал, попытался вникнуть в мои расчеты и, ничего не поняв, просто послал меня отдыхать и не мешать работать, и только потом в спину бросил, что еще нужно учесть вес балласта. Твою ж, тудыть налево. Самым умным себя считал, а тут раз и посадили в лужу мимоходом. Это речные суда с плоским дном без балласта ходят, а морские под парусом, без балласта никуда. До выхода в путь еще целый месяц, а сейчас мы на реке учимся да выявляем недостатки, и, кстати, как неприятно мне это сознавать, выявилось их много больше, чем я мог предполагать. Первое время почти каждый день были вынуждены возвращаться на стоянку из-за течей. Михайло говорит, что всякий новый корабль проходит такой путь становления, но я с этим не согласен. Каждая течь – это чье-то упущение, хотя чего я хотел, у Григория это первый большой корабль, сделанный самостоятельно, естественно, опыта у его работников никакого. Кстати, насчет опыта, когда корабль только заложили, а размеры его киля уже говорили сами за себя, то местные корабелы не выдержали и стали периодически навещать своего молодого коллегу. Ну, а раз коллега молодой, то по определению его надо поучить, как на самом деле строятся корабли. Жалко мне было Кашина в тот момент, но помочь я ему ничем не мог, хорошо хоть за меня не брались. А вот Михаил от подобных нравоучений отбоярился сразу, первый день ему тоже пришлось терпеть наезды всезнаек, а вот на второй, как только услышал поучение, так сразу и заехал в зубы учителю, и на годы не посмотрел. А когда обиженный корабел попытался права качать, то получил и второй раз, с этого дня никто к Ломакину не приставал, шибко накладно. Еще когда выложили киль, увидел на всю длину днища два толстых ригеля на расстоянии примерно 2 метра друг от друга. Сначала думал, что это для каких-то строительных приспособлений, но когда их стали намертво крепить к шпангоутам, поинтересовался, какого хрена. Так ведь, чтобы на волоке судно тащить, сообщил мне помор, совершенно очевидную для него вещь. На волоке, не поверил я, тут же весу будет столько, что оно в землю навсегда зароется. Да как же оно зароется, когда щиты положим, да через покаты потащим. Так отащить-то кто будет, где народа столько наберем? Не нужно много людей, ты ворот на нос увидел? Ну, когда тащить понадобится, впереди лючки выбьем и канаты в них протянем. На вороты 4 достаточно будет. Только после мне разъяснили, что никто воротом напрямую корабль на волоке не тянет, для этого есть 2 блока, которые работают как полиспаст. А мне посоветовали, чем от работы отвлекать, лучше озаботиться полосами железа, которые на эти ригели приделают, дабы бревна при волоке их не помяли. В первый день, когда сделали пробный выход, на берег реки вываливалось все население Иркутска. Слишком удивительным показалось людям, что такой большой корабль, по местным меркам естественно, легко скользит по реке без большой команды гребцов, а движение с помощью винта вообще осталось за гранью восприятия. Даже Перфильев, уж на что подкованный в техническом плане, и тот долго не мог уяснить, что корабль может двигаться за счет погруженных в воду винтов. Получалось, как в анекдоте с крестьянином, когда тот впервые увидел автомобиль. Шофер долго объяснял ему, что в автомобиле есть мощный двигатель, а привод от него идет на колеса, ну и за счет этого автомобиль может двигаться. «Это можешь не объяснять», — махнул крестьянин на разъяснение, — «ты лучше скажи, куда лошадь впрягать». Один раз ходили до Белой, чтобы потом притащить на барже белую глину для завода, причем одна ходка заменила 5 ходок дощаников. И это несмотря на то, что даже в половину ее не грузили, потому как боялись, что ветер сменится, а выгребать на одном паровике с баржой против течения та еще задача. Даже серьезно ремонтировались в пути, один бобитовый вкладыш забыли вовремя смазывать, поэтому он перегрелся и вытек, но без проблем отлили новые и поставили обратно в постель. И вообще, я набрал всего, что может хоть как-то понадобиться для ремонта в пути, даже дополнительный котел взял, а то слышал я, как бывали проблемы с котлами на пароходах. Хорошо корабль идет, порадовался помор, кабы у нас такие были, так печали не знали. Он хорошо идет, пока дров да угля полный трюм, возразил я ему, а без этого хуже плота управляется. Ничего не хуже, покачал головой Михайло, под парусом даже шибче малого кача будет. Шибче, что-то путает морской волк, или нет, возможно из-за того, что малый коч значительно короче, он плохо управляется парусом при боковом ветре. А и ладно, чего голову забивать, у нас другая задача. По мере испытания определился с расходом дров и угля и прослезился. С таким расходом добраться даже по течению до устья Енисея нам не светит. И что делать? А делать придется вот что. Цеплять на буксир баржу, груженную полностью углем, и вперед вниз по реке. Только как пороги проходить, когда мы их и без баржи пройти не сможем. Придется рисковать, сильно рисковать. А если не повезет, придется идти в Красноярск, оттуда уже сухопутным путем пилить до Москвы 2 месяца. Середина июля, пора. Мы прицепили груженую баржу на жесткую сцепку. Жесткая — это когда корма тягача и нос баржи соединяются треугольником посредством 2 огромных бревен с 2 шарнирными соединениями на концах, чтобы в случае чего баржа не догнала свой буксир. Еще должен отметить, что нам неслыханно повезло. Конец июня и начало июля в Сибирь пришел огромный циклон. Дождь не переставая лил 2 недели, реки сильно вспухли, а Иркут разлился до того, что его вода перехлестнула русло в районе впадения в Ангару и прямо в этот момент пробивала себе новый путь, промывая протоку. «По такой воде, даст бог, пройдем пороги с баржой», — выдал мне Михайло. «Да я и сам вижу, даже в районе Иркутска Ангара вспухла, а что будет ниже по течению? Эх, жаль, что у нас ревуна нет, а то сейчас выдали бы на всю округу, а то спят сурки, не ведают, что история творится». Почитай, на 2 века раньше пароход по Ангаре запустили. Но ничего, зато рында есть, отвел душу. Так и отправились поутру без толп народа на берегу и бросание шапок, буднично как-то, серенько. Шли по течению на самом экономичном ходе, экономя дрова. Уголь у нас пойдет уже ближе к северным морям. И все равно Братский острог открылся нам к концу 2-го дня. Для этого времени рекорд скорости, даже Савелов, когда удирал от казаков, дошел до него лишь на 3-й день, а получилось у нас так быстро от того, что мы не тратили времени на ночные остановки. Как только смеркалось, я становился у руля, на носу зажигали карбидный прожектор и вперед. Мне прожектор был не нужен, он больше мешал, чем помогал, но для сохранения нервов всего экипажа приходилось терпеть. На парги сходу, естественно, не сунулись, а пошли искать опытных порожников, здесь так называли тех людей, которые за небольшую плату проводили лодки через порог. То, что Ангара была сильно на прибыли, для нас ничего не меняло, наоборот, те 2 камня, которые были видны при обычном уровне реки, скрылись под водой, и если лодки с малой осадкой могли легко проскользнуть над ними, то нам такое было недоступно. Ну его, лучше пройти порог с опытным порожником. Нужно сказать, что сделали правильно. Данила, которого мы наняли, легко без видимых затруднений вписал нас между камнями, потом повернул к берегу вправо, и мы даже не заметили опасности. Дальше можете смело через пороги идти, вода большая, нигде о камни не ударитесь, заявил он нам, сходя на берег в тихом месте. Прав оказался, так и двигались по воде дальше, днем я отсыпался, а ночью вставал на вахту. Прошли и место впадения Ангары в Енисей, хотя здесь надо было сказать иначе. Уж слишком мал оказался Енисей по сравнению с Ангарой, и почему так несправедливо обошлись с рекой. Где-то с этого момента перешли на уголек, дрова кончились, а приставать к берегу и делать заготовки – большая потеря времени. Снова провел подсчет расхода угля, и был немного обескуражен, где-то раньше умудрился просчитаться, расход оказался значительно меньше. Но чуть позже дошло, что при непрерывной работе двигательной установки тепло не тратится на разогрев при запуске, поэтому расход угля ниже. Приятная неожиданность. В Карское море вырвались в аккурат на 1 августа, причем именно вырвались, видимо, в устье Енисея северный ветер задул достаточно давно, и нам пришлось пробиваться через многокилометровую кашу прибитого мелкого льда. Мы бы и не сунулись в эту авантюру, если бы Михайло не разглядел открытую воду за белым безумием. Ну что можно сказать, дальше все прошло относительно спокойно, проход в Белое море наш кормчий отыскал сходу, вода была свободна от льда, а встречный ветер был не так силен, чтобы беспокоиться. В самом начале мы планировали бросить баржу еще в устье Енисея, так как по расчетам она к этому времени должна была быть пустой, но из-за того, что получилась значительная экономия угля, решили тащить ее дальше. Однако радовалась наша жаба недолго, стоило только дунуть по свежевшему ветерку, и до нас дошло, что в море с баржами на такой сцепке ходить противопоказано, пришлось срочно искать укромное место и перегружать остатки угля, забивая им все укромные уголки на корабле про запас. Но это оказалось ненадолго, через неделю этот прозапас с успехом ухнул в топку, как и не было. Шли постоянно вдоль берега и Михайло, по каким-то там ориентирам, выставленными соотечественниками, определял места, где можно пристать к берегу для пополнения запаса пресной воды. К Архангельску подходили на парусах, и не потому, что закончилось топливо, а потому, что не пришло еще время светить новый принцип движителя корабля. Должен сказать, что таможенное дело в Архангельске поставлено очень хорошо, еще на подходе к порту нас взяли в оборот, таможенники подплыли на большой лодке и радостные полезли на борт, но рассмотрев в трюме стволы пушек сильно погрустнели. Оно и понятно, если бы это был купец, с него много бы чего можно было взять, а с поставщика в пушечный приказ ничего не обломится. Но на всякий случай решили покачать права, однако окончательно их добила Петровская грамота, которая не только не оставила им шанса поживиться, но и недвусмысленно требовала оказывать всякую помощь. Место нам отвели у казенного причала, где мы принялись ждать распоряжения пушечного приказа о дальнейшей судьбе нашего груза. Ну а пока появилось свободное время, я, как и планировал, провернул авантюру по насыщению своего кошелька серебром, продал зеркальные полотна. Дабы обезопасить себя от вполне вероятных неприятностей, мы сгрузили ящики с зеркалами на берег и уже потом, через посредников, вышли на голландского купца, коему и продали все это богатство по весу. Причем голландец был уверен, что знатно надул нас, так как вес зеркал учитывался без обрамлений, но на самом деле мы уже знали о таком способе определения цены, поэтому заранее применили более толстое стекло и вес их получился немалый. Только эта продажа отбила все наши затраты. Приказ из приказа поступил через 4 дня, очень сомневаюсь, что столько времени потребовалось гонцам, чтобы метнуться из Архангельска в Москву и обратно. Скорее всего, это приказал кто-то из доверенных лиц Петра. 6-фунтовые пушки требовалось погрузить на крепкие телеги и отправить прямым ходом в Новгород. А та мелочь, 16 4-фунтовых укороченных орудий на лафетах, которые я привез для показа, предписывалось доставить уже мне по тому же адресу, местные же должны были обеспечить меня тягловой силой. Получается, рассчитываться за поставку нужных государству изделий со мной пока некому, видимо, расчет предполагается в Новгороде. Вот ведь хотел как лучше, а получилось как всегда. Не хватало еще под нарву угодить. Однако делать нечего, приказы не обсуждают. Хорошо еще, что всей организацией перевозок занимался сержант Андрей Лермонт, вроде бы и фамилия иностранного наемника, а на русском шпарит, будь здоров, акцента ни капельки не слышно. Дабы не мерить версты по дорогам, которые за небольшое правление Петра пришли в полную негодность, уговорил сержанта отправиться на нашем корабле вверх по Северной Двине хотя бы до Великого Устюга, а если повезет, то и до Татьмы, и уже там перегружаться. Это получится много быстрее, чем тащиться с такой тяжестью по бездорожью. Тут надо сказать, я имел свой интерес, напрямую из Архангельска в Новгород дорог не было, были какие-то тропы по болотам, и мне так и так пришлось бы отправляться на корабле до Устюга, так зачем задаром, казна платит. Да, вот такой я меркантильный. На возражение Андрея, что в это время Северная Двина напоминает движение толпы в базарный день и по ней путь окажется дольше, показал свое ноу-хау, карбидный фонарь, мол, ночью всяко народ будет по берегам отсыпаться, уговорил. Вечером развели поры, и как только стемнело, отправились в путь. О том, что люди заметят, что с кораблем что-то не так, не беспокоились. Оказывается, на многих судах печи стояли и дымили они ничуть не меньше, чем наша кочегарка, особенно если ее топить не углем, а дровами. Проблема возникла только из-за лоцмана. Надо сказать, что Двина спокойная равнинная речка, поэтому почти на всем пути она образует бесчисленное множество проток, и часто, не зная основного пути, можно было попасть туда, куда нам было не надо. Тут ведь дело такое, надо подобрать человека, которого можно было уговорить идти ночью по реке, а на это согласится далеко не каждый. Потратив почти целый день, мы так и не смогли подобрать подходящего знатока, а Лермонт, увидев наши потуги, только усмехнулся, сошел на берег и уже через полчаса поднялся на борт, таща за собой нужного лоцмана. На вопрос, как удалось уговорить, сержант ответил: «А чего здесь уговаривать? Пусть попробует отказаться, дело государево. Никита, наш новый лоцман, конечно, не был в восторге от предстоящей ночной работы, но что ему оставалось, только пыхтеть от досады, что попался на глаза государеву человеку, и успокоился он только тогда, когда за беспроблемную проводку я ему пообещал отщипнуть рубль. «Что-то не пойму я», — спустя пару часов взмолился наш лоцман, — «вроде и парусов не ставили, а все одно против течения идем». «Да ты не тревожься, мил человек», — усмехнулся Лермонт, — «то Васька с русалками в море сговорился, как до тотьмы нас дотянут, так и уговору конец». Никита сразу перекрестился и осторожно заглянул через борт в темноту речной воды. «Так ведь не видно ничего. А много ты в жизни русалок видел?» Тщательно скрывая смех, спросил Андрей. «Нет, не видел никогда», — Никита снова перекрестился. «Да и ни к чему мне это, говорят, кто их увидит, того сразу на дно утащит». «Так сразу и утащит», — я сделал удивленное лицо. «А зачем им кого-то на дно тащить? Да кто же их знает?» — отозвался лоцман. «Говорят, там царь морской душу из тела изымает, и служить себе заставляет. А царь это такой, большой, с трезубцем, спрашиваю вроде как с линцой. Забавный старикан, все над своими сокровищами трясется, даже охране своей и то не доверяет, все сам сторожит». После этих слов, Никита сделал пару шагов, и сержант оказался между нами. Это не осталось незамеченным. «Да, только я не понял», тут же взял слово Андрей. «А чего он за своих русалок не заступился? Мог же отказать, послал змея, а версте длинной, нечто мы бы против сказали, так может и послал уже, пожимаю плечами, чего волноваться-то, впервой что ли?» «Ты чего, Никита?» — участливо спросил сержант, нашего проводника. «Что-то лица на тебе нет, неужто морского змея испугался? Да не боись, мы с Васькой уже не раз с ним встречались, не такой уж он и злой, только бояться его нельзя». Он за раз страх чует, как кто испугался того и бьет зубом своим. Оказывается, наш прикол над Никитой слышала вся команда, поэтому доиграть не удалось, первым не выдержал Михайло, он долго давился от смеха, но, в конце концов, выдержка изменила ему и он громко расхохотался. На шутку Никита обиделся, тут я должен признать, переборщили. Ну а делать-то теперь чего, не платить же ему еще один рубль за обиду. Этак он фишку сразу просекит и постоянно обижаться начнет. А и ладно, нельзя же верить всем сказкам, которые слышишь. Но через некоторое время любознательность перевесила все обиды и Никита, уже без всяких намеков, потребовал объяснения от Михайла. Узнав, что в далекой Сибири сработали паровую машину, которая может двигать корабль, цокнул языком. Вот бы и нам на ладьи такие же справить. Можно исправить, но то нужно с его отчимом сговариваться. Кивнул помор в мою сторону, но денег за эти паровики придется отдать немало. До тотьмы мы добрались за 2 недели, можно было бы и быстрее, да 2 раза вставали на ремонт, 1 раз снова отливали бобитовые вкладыши, а другой пришлось менять уплотнительные кольца на поршне, а то мощность сильно упала. Заодно посмотрел состояние цилиндра, скоро придется выравнивать ханами уже видную на глаз выработку, но в целом двигатель получился удачный. Глядишь и действительно начнем на продажу делать. Вот кто говорил, что в эти времена все делалось без спешки. Как бы не так, в тотьме все закрутилось с бешеной скоростью, на все разгрузочно-погрузочные работы Лермонт отвел нам только день, вскоре мы уже бодро мерили версты по разбитой дороге в направлении Новгорода, гнали как на пожар, точно под Нарву попаду. Корабль оставил на Ломакино, за время нашей недолгой стоянки он уже успел скорешиться кое с кем из местных и пытался договориться на доставку груза аж до Печоры. Помните, у Печоры, у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки, и пусть его, лишь бы в переплет в Архангельске не попал, будни бога войны. Как только стало известно о начале войны со шведами, Крагге, не мешкая, позвал Андрея Раевского. «Ныне вся артиллерия под Нарву отправляется», — заявил он своему подчиненному. «А полковых пушек мало, поэтому со своими отправляешься в Новгород, туда со всех мест пушки свезут. Если пушек будет довольно, то сам команды наберешь да за обучение возьмешься, да чтобы к середине сентября под Нарву успеть. Понял ли?» «Понял, господин полковник», — кивнул Андрей, «а коли кто поперек встанет, а станет кто препятствовать, ведока возьми, да так разговор поверни, чтобы он точно слышал», — ухмыльнулся Крагге. Против приказа царя идти, измена. До Новгорода добрались быстро, но это стало единственным достижением Раевского, никаких пушек в городе не оказалось. «Да где ж я тебе их возьму?» Пожал плечами, дьяк в приказе. «Пушки сюда свести должны были, да вот нету их. А коли очень нужны, то тебе самому за ними идти в Архангельск придется. Да только зря проездишь, там только с кораблей старье переклепанное снимать, да и от приказа туда уже Лермонт поехал, все что найдет сюда свезет. А давно съехал, насторожился Андрей. Давненько, седмицы три уже прошло. Делать было нечего и Раевскому оставалось только уповать на счастливое провидение. На третий день в его каморку ворвался Ванька Дробышев из еще одной пушкарской команды, с которым он от скуки иногда коротал вечера. Лермонт пушки в приказ привез. Через пару мгновений Раевский уже быстрым шагом шел к приказу, он бы побежал, но не пристало преображенцу бегать по улице точно стрельцу какому. И действительно у приказа несколько групп служивых уже споро освобождали телеги от ожидаемого груза, только особой радости у них Андрей не обнаружил. «Чугунные пушки то», — сплюнул Ванька, — «из них долго не постреляешь». «А что не так?» — не понял унылого настроения друга Андрей. «Все не так», — зло ухмыльнулся Дробышев, — «из чугунной пушки полным зарядом не выстрелишь, да и храниться постоянно придется, а ну как разорвет». «Мне сказывали, в походе на Азов три чугунки рвануло, их сначала изнутри ржа поела, а потом и казенник разорвало. Так может эти лучше будут?» «Да где уж лучше-то, чугун не бронза, и ржа изнутри ест, и охлаждать его нельзя, сам по себе лопнуть может. А там чего?» Кивнул Андрей в сторону лошадей, впряженных в странные кургузы и тележки на больших колесах. «Там тоже чугунные, только четырехфунтовые». Настроение сразу упало, время ожидания закончилось, они уже сильно опаздывали к назначенному полковнику срокам. «Чего нос повесили?» — гаркнул довольный сержант, командовавший разгрузкой. «Али пушки не по нраву пришлись, да какие же это пушки?» — махнул рукой Ванька. «Чугун, баловство». «Баловство, говоришь?» — прищурился сержант. «А вот это мы скоро проверим. Васька, куда ты там провалился?» Из-за телег выпрыгнул молодой приказчик и направился в их сторону. «Ух, ты, Васька!» Тут же подскочил Раевский. «Не как дежнего сын снова решил нас навестить? Здрав будь, Андрей Титович!» Кивнул Васька. «Вот пушки по царскому заказу привез. Думал, в Москву потянем, а тут у вас со шведом веселье затевается. А чего ж тогда чугун привез? Бронза всяко лучше!» Встрял Иван. «Бронза лучше, но и эти неплохи, только каждый раз после того, как отстреляются, вычищать со щелоком хорошо надо». На это Дробышев снова сплюнул и отвернулся, выражая свое несогласие. «Ладно, давай во враг», — решил, наконец, Лермонт, дабы избавиться от сомнений, «там испытаем, чем твои пушки хороши». А враг оказался недалеко, всего полверсты отъехали от приказа. Пушку отцепили от двойки лошадей и скатили вниз по полувосрытому спуску. «Вроде короче у сибирских пушка получилось», — выразил сомнение Раевский, осматривая необычной бутылочной формы орудие и лафет чудной на два колеса. «Что прямо так с колесой будем стрелять?» «Ага», — подтвердил сибиряк, подхватывая станину вдвоем с помощником, чтобы развернуть орудие, а короче затем, чтобы вес поменьше был, да заряжать сподручней. Андрей хмыкнул. Такая конструкция станины ему сразу понравилась. Большим колесам были не шибко опасны всякие неровности поля, а четверо пушкарей в случае чего и руками смогут легко перекатить пушку на другую позицию. «Ты чего делаешь-то?» — выпучил глаза Дробышев, когда Васька всыпал полный мерник пороха. «Разорвет. С чего разорвет?» — возразил тот, запихивая следом пыш. «Тут чугун непростой, он как бронза прочный, иркутский воевода на двойном заряде палил и ничего». Когда в пушку следом за пыжом засыпали два мерника каменного дроба, то Иван перекрестился и попятился от пушки подальше, и вместе с ним отошли другие от греха. Выстрел сильно хлестанул по ушам, это на открытом пространстве звук может уйти в пространство, а во враге отразился от стены и вернулся назад. Пушка невысоко подпрыгнула вместе с лафетом и чуть откатилась назад, пробуравив землю под упором как сохой. «А что, неплоха пушка», сразу сделал вывод сержант. «Ядрами из нее, конечно, никто стрелять не будет, мелкие шибко, а картечью неприятеля сечь в самый раз. Насколько картечь бьет, если десятый размер брать, то шагов на 400, а если из фунта два десятка пуль лить, то шагов на 200, но там и в три десятка убойно будет». «Ага», тут же прикинул Андрей, «а ежели вместо 4 фунтов 6 стрельнуть?» На это Васька покачал головой. «Стрельнуть-то можно, но картечь силу быстрее потеряет. А если пороху больше положить, то это же не бронза, ту разорвать с такого веса может, а здесь хоть и крепкий, но все же чугун, да и отдачей может перевернуть». «Это да», — согласился пушкарь, А так пушки и в самом деле хорошие, а шестифунтовые также выделаны, да из одного чугуна деланы. Он даже охлаждать водой позволяет, только сильно перегревать нельзя. А касаемо картечи за раз больше вложить, то ни к чему это, сильно много не положишь, лучше второй раз стрельнуть. Так пока зарядишь, ухмыльнулся Андрей. Можно и много быстрее заряжать, возразил парень, только надо холщовых мешочков нашить, да заранее в них все заряды вложить, а потом одним движением в жерло. ХМ, Раевский представил себе такую конструкцию, и кивнул, можно попробовать, только потом чистить пушку долго придется, от остатков холста. Ладно, завтра попробуем и так сделать. Две лошадиные силы легко, без видимых усилий выдернули пушки из оврага, тут бы и одна справилась, но так заведено, двойка лошадей на одну полковую пушку. На завтра предложение испытали и пришли к выводу, что при должном обучении орудийной прислуги скорострельность можно увеличить как бы не втрое, а предположение о том, что можно стрелять из пушки и на 30 ударов сердца, пожали плечами и сказали, что такое совсем не в мочь. Правда, мешочка пришлось делать два. В один засыпали порох, а потом его вкладывали в другой, где на него сверху укладывали пыш, и уж потом насыпалась картечь. Мешочек с зарядом вставлялся в жерло пушки, пропихивался банником до конца и там же уплотнялся. В запальное отверстие пропихивали штопор, который прорывал ткань мешочков с порохом, что позволяло обеспечить контакт зарядного пороха с запальным. «Надо бы сверху заряды еще воском пропитать», — хмыкнул Андрей, — «тогда и непогода не страшна». Кстати, внутри пушки никаких останков от ткани после выстрела не оказалось, все вылетало наружу, и хотя каких-то тлеющих остатков было достаточно, их быстро гасили мокрым банником. Команды пушкарей Андрей собрал быстро, и также скоро приступил к их учебе. Не все шло гладко, уж сильно бестолковый народ попал к нему в обучение, то команды не расслышат, то расслышат да не так поймут, а то и вообще косорукость проявляют, когда требуется обустроить позицию. А тут еще одна беда, за 3 дня крика сорвал голос, напрочь, и чего теперь делать? То не беда, то так себе кручина, хохотнул Васька, когда узнал, в чем затруднение Раевского, придется тебе гор насваивать, дабы сигнал своим пушкарям вовремя подавать. А если сам не хочешь учиться на трубе играть, найди себе кого из молодых, пусть при тебе будет, ты ему приказ, а он трубой до всех донесет. Что за горн такой? Удивился Андрей, можешь показать? Показать не могу, надо к кузнецу идти, чтобы тот его из меди сделал. Думаю, сработать его не так уж и долго, если у кузнец хороший. Кузнец действительно оказался хороший, так что горн сделал быстро, вот только как Андрей не старался, нормальные звуки из этого горна извлечь так и не смог, даже у Васьки много лучше получалось. Пришлось искать человека, который сможет внятно извлечь звук из этого сигнального инструмента. Однако отпущенное командиром время уже давно закончилось и требовалось поспешать на войну, судя по слухам, которые вызывали доверие, войска уже осадили Нарву. «Да на что тебе две лошади?» – возмутился Раевский, года Василий вновь подкатил к нему затягловой силой, «у тебя и так телег в обозе больше, чем у меня пушек». «Так оно и должно быть больше», – невозмутимо ответил Васька, «тут ведь какое дело? Вот ты налегке готов отправиться, а спроси у тех, кто не раз на войну ходил, и все они тебе скажут, что никто ни припасами, ни зарядами делиться с тобой не будет. Что взял сам обозом, то и твое, а с остальным снабжением как получится, но хорошо получается редко. Вот где ты будешь овес да сено для лошадей брать, там по дорогам армия прошла, все фуражиры по пути вычистили, ничего не оставили. Или порох, слышал, по всем городам порох собирают». Даже самый плохой гребут, а ты придешь без порохового и свинцового припаса, кто с тобой делиться будет. Так что те 30 подвод, которые с тобой в сопровождении пойдут, капля в море. Какие 30? Взвился Андрей. На 20 уговаривались. На 20 за счет казны уговаривались, а за мой счет еще 10. Продолжал спокойно отвечать молодой человек, на них дополнительный съестной припас повезем. Я у гонцов спрашивал. Говорят, голодно там. Раевскому оставалось только сплюнуть, но так как дополнительные телеги не обеспечивались из казны, сильно возражать он не мог. Ну, а эти две лошади на казенный кошт берешь, этих двух прошу за счет казны, они полковую кухню потянут. Полевые кухни Андрей уже видел и по достоинству оценил удобство, особенно когда еда могла готовиться прямо во время пути. И артельщики тоже оценили, Теперь никто не стремился закупиться самостоятельно, деньги отдавались кухонным, и они не подводили. Правоту Василия Раевский смог оценить, когда они вышел на разбитую в хлам дорогу, по которой недавно прошла 30-тысячная армия, да к тому же зарядивший противный осенний дождь, окончательно сделал ее труднопроходимой. Однако, благодаря тому, что пушки были относительно легкими, а телеги в обозе не перегружены, тяготы пути особо не сказывались, а вот тем, кто следом тянул шестифунтовые орудия, придется несладко, ох, несладко. В Новгороде о моей договоренности на поставку чугунных пушек ничего не знали, а ехать в Москву было бесполезно, так как по неизвестным причинам пушкарский приказ Петр на время войны разогнал. Пришлось сопровождать пушки в Нарву, ибо нарвская конфузия не оставит мне возможности стребовать оплату за труды нашего завода. Ну а раз так, попробуем немного скорректировать ход истории в свою пользу, вдруг получится. Да уж, много в свое время слышал о том, что в начале 18 века с дорогами на Руси были проблемы. Хотя если подумать, то как раз с дорогами проблем не было, были проблемы с полным бездорожьем, так как двигаться по тому, что называлось дорогой, было много труднее, чем без дороги. Люди ухрюкались в грязи по самое не хочу, вот верите, даже на волосах грязь была. Мне-то хорошо, сел на коня, да посматривай за всеми сверху, а им приходилось штурмовать огромные лужи без надежды на успех. Но как бы то ни было, где-то ближе к Нарве, глинистые почвы уступили место суглинкам и стало сразу заметно легче. До Нарвы мы добрались к 20 числам октября, до реки я имел в виду, чтобы воссоединиться с армией надо было еще перейти на плавной мост. На ту сторону не пошел, знаю, чем там дело может кончиться, да и не дадут мне там просто так по позициям шляться, сразу как шведского шпиона захомутают, а мне это ни к чему. А вот осажденную крепость рассмотрел хорошо. Первые несколько дней занимались приведением всего и вся в порядок, все-таки путь от Новгорода до Нарвы не близкий, да и дорога далеко не шоссе, ни одну ось со ступицами требовалось заменить. Ну а чуть позже приступил к планированию работ, которые позволят нашей непутевой армии несколько сократить потери. Первое, что мне известно, так это то, что во время панического бегства развалился мост, из-за этого пришлось принять капитуляцию. Если бы мост был цел, то условия капитуляции были бы куда лучше. Значит, этот мост требуется укрепить, то есть подвести дополнительные лодки и лучше связать крепи, ну и заодно добавить по краю бордюр из бревен, который поможет более равномерно распределить нагрузку и обеспечит устойчивость моста. Второе, это когда конница, также поддавшись панике, кинулась вплавь через реку, многих снесло на водопад и там они утопли. Кстати, а где этот Ниагарский водопад, из-за которого погибли тысячи человек? Нашел и не понял, как на таком водопаде могли погибнуть люди. Или мне только кажется, что он не так уж и опасен, хотя побегут в ноябре, когда уже ляжет хороший снег, а по морозу в воде можно и без всякого водопада копыта отбросить. Поднялся посмотреть выше по течению, скорее всего конники бросились в реку именно в том месте, где берег Полова спускался к воде. А если поставить здесь штук 10 больших лодок, да настелить на них доски, то по такому наплавному мосту вполне можно будет пропустить конницу, не всю скопом, но часа за два вполне и паника успеет схлынуть. С основным мостом справились легко, служивые, стоящие на охране, даже внимания на нас не обратили, ну мало ли куда и зачем прется мужик. Да, непаханное поле разгильдяйства. Теперь мост без труда выдержит полную нагрузку. Следом приступили к заготовке настила для дополнительного наплавного моста, выше по течению, на стремнине между островками. Ну вот, вроде бы сделал все от меня зависящие. Остался последний момент, который я не знал, как разрешить. Из истории известно, что перед самым нападением Карла, царь решил отъехать из войска по своим царским делам, поэтому на самой конфузии он не присутствовал. Внимание, вопрос, стоит ли задерживать царя или пускай едет, ведь далеко не факт, что его присутствие во главе войска может чем-то помочь. И как бы ни случилось хуже, ведь он требовал от конницы Шереметьева невозможного, разбить Карла на подходе к Нарве. Прикинув все за и против, решил, что присутствие царя на поле брани может привести к более серьезным печальным последствиям, а потому пускай едет спокойно. И опять сказались раздавленные бабочки, в Новгород Петр отъехал не перед самой битвой, а на 4 дня раньше, так что у Карла теперь не будет возможности выпускать монеты с бегущим плачущим царем. Кстати, дата Нарвской битвы, а теперь ее можно будет назвать именно так, В этой истории тоже не совпало. Свою знаменитую утреннюю атаку шведские генералы начали на день позже. А вот развивалась она по тому же сценарию. Как только началась перестрелка, мы стали выводить лодки на стремнину Нарвы между островками и крепить их при помощи канатов, а потом приступили к накладке настила. Конечно, к атаке шведских полков закончить работу мы не успели, но на первый островок дорогу проложили, и даже веревочные перила умудрились протянуть. Вторую часть пути прокладывали уже под панические крики о предательстве, полностью работу закончить не сумели, через сделанную на скорую руку переправу ринулась конная толпа. Опять же из истории мне было известно, что паника настолько овладела войсками, что люди бросались в воду, не задумываясь. С чего бы? Никакой особой паники я у конных не заметил, конечно, настроение у них было не слишком радостным, все-таки предательство действительно было, но с безумными лицами никто не метался. На переправу они выходили быстро, в два потока, больше просто ширина настила не позволяла. А вот пешим воинам пришлось ждать на берегу, и среди них находились и те, кто пытался влезть на мост, несмотря на опасность быть затоптанным. Некоторых таких всадники быстро сбрасывали с настила в воду, не специально, просто не было возможности на проход третьему потоку, но тут уже наши мужики были на стороже и оперативно вылавливали пострадавших на лодке, прежде чем они шли ко дну или их затягивало в водопад. На переправу шведы так и не вышли, видимо, им и в голову не могло прийти, что за столь короткие сроки кто-то сможет сделать нечто похожее на мост. Поэтому, как только последние солдаты, позорно покинувшие поле боя, оказались на другом берегу, мы оперативно разобрали первые настилы, примыкающие к берегу. Оставшимся на дежурстве мужикам наказал, чтобы в случае опасности захвата переправы шведами, сразу рубили канаты, в этом случае переправа должна была полностью рассыпаться. Теперь надо тащиться на другую сторону крепости и посмотреть, чем там закончилось паническое бегство наших бравых вояк.